По прибытии на заставу я столкнулась с Денисом, который караулил меня, немало не заботясь о том, что нас могут увидеть беседующими. Правда, я не сомневалась, что Людмила уже разнесла по всей заставе, что у меня роман с симпатичным солдатом-наркоманом. «Ну где вы ходите, тетя Агния? Не слышали, что ли, про тигра бешеного?» Обрушился он на меня с упреками. «Да и вообще, учитывая здешнюю обстановку, вам нужно завязывать с походами в поселок». «Ты ведь меня здесь ждешь не за тем, чтобы предупредить о тигре», — перебила я. «Выкладывай, что случилось». «Это Синица. Начнем с того, что это он подбросил мне белого китайца». «Что?» «Он не так уж и виноват», — отмахнулся Денис. «Важно другое. Это Ожогов заставил его подкинуть дурь, понимаете? Теперь понятно, за что тот китаец платил сержанту контрактников. За белого китайца». «Похоже на то. Тем более, что Фэй узнал того человека на твоем мобильном». «Что еще за Фэй?» «Не имеет значения. Ладно, дальше что?» «Похоже, вы не очень-то удивлены», — растерянно заметил Денис. «Ну ладно, Синица чувствовал себя виноватым передо мной. Еще бы. Но гораздо больше он боялся Ожогова, ведь он сущий отморозок. Ну, вы и сами знаете, чего я вам рассказываю. Так вот, помните, мы китайцев-нарушителей ловили?» «Как же не помнить? Я чуть с ума не сошла, тебя дожидаючись». Синица тогда сказал мне, что слышал, как перед самым началом стрельбы китайцы что-то сбросили в реку. «Ты об этом не упоминал», — заметила я. «Да просто не думал, что это важно. Дурак был. Виноват. Исправлюсь. В общем, Синица с тех пор, как меня закрыли, с Ожогова глаз не сводил. Как только запрет на выход с заставы сняли, Ожогов с одним из солдат-контрактников, Усмановым, куда-то почапали. Ну, Синица, естественно, за ним». «Естественно. Ничего вы не боитесь, просто ниндзя, а потом вас в могильниках находят». «Каких еще могильниках?» «Потом расскажу, продолжай». Ну, Синица проследил за этими двумя и увидел, что они идут к реке. Там разделись и начали нырять по очереди, пока не достали из воды контейнер. Догадаетесь, что было внутри? «Господи, неужели это был спецконтейнер для перевозки органов?» — подумал я. «Беленький такой порошочек в пакетах!» — выдохнул Денис, полностью уверенный в том, что ему удастся меня поразить. У него получилось. «Порошочек? Ну, тетя Агния, думайте. Эти ребята, китайцы, видимо, получили партию дури и пытались перевести ее через границу. В этот момент их застукал патруль, и они бросили машину и рванули напрямки. Те, кто ждал их на той стороне, должны были подплыть на лодке, принять на борт беглецов с товаром и благополучно отбыть. Но так как началась стрельба, они отвалили и бросили подельников. Китаёзы, чтобы не застукали с дурью, привязали к контейнеру груз и скинули в воду. Ну, складно же выходит». «Вполне», — согласилась я. «Но это значит, что белого китайца бодяжат на заставе, раз Ожогов имеет к этому отношение». «Не обязательно», — возразил Денис. «Может, в каком-нибудь поселке поблизости». «Сомневаюсь, что кто-то здесь настолько образован». «Зря вы так. Советская власть многое изменила», — хмыкнул Денис. «В поселках, между прочим, не только охотники да рыбаки проживают. Здесь есть и те, кто работает в Хабаровске, учится. Надо брать Ожогова с поличным, пока он за кордон не убег». «Что значит брать с поличным?» «Разве вы не понимаете, что раз Ожогов достал со дна контейнер с наркотой, он должен как-то ее переправить? Ведь китайцы ему, видимо, уже заплатили, но так ничего и не получили. Значит, он обязательно попробует передать им товар». «Если уже не передал», — поумерила я энтузиазм Дениса. «Это вряд ли. На заставе ведь тревога была. Она пару дней закрытая стояла. Да и Синица глаз с Ожогова не сводил. Не отлучался он никуда. Так что...» «Погоди, Денис», — прервала я парня, видя, что он уже спит и видит, как задерживает опасного преступника и получает орден за заслуги перед Отечеством, или что там за такие дела полагается. «Во-первых, как бы там ни было, Ожогов — исполнитель, а нам нужен тот, кто производит эту дрянь. Во-вторых, не нам его, как ты выразился, брать. Для этого есть профессионалы». «Это вы о ком?» — спросил Денис. «Заставских, что ли?» «Нет, дорогой мой, не о них. — покачала я головой. «Ты иди пока и выбрось из головы мысли о геройствах. Не время сейчас ерундой маяться. Синице скажи, раз уж у него так здорово получается за Ожоговым следить и оставаться незамеченным, пусть продолжает в том же духе. Как только заметит, что тот куда-то намыливается, пускай немедленно скажет тебе. Усёк?» «Усёк», — нехотя ответил Денис. «Ну, до завтра. А мне позвонить надо». Едва Денис ушел, я набрала Фея. «Где Губанов?» Рев Изюбря заставил меня вздрогнуть и вскинуть голову. «Что вы кричите-то, Михаил Богданович?» — воскликнула я. «Нет майора, с утра. А что случилось?» Я и сама недоумевала, куда делся начальник медсанчасти. Судя по тому, что мне удалось выяснить за последние несколько дней, это вызывало нешуточные подозрения. «У двоих солдат открылась рвота. Купили пироги у местных бабок, непонятно из чего сделанные. Так их можно к вам доставить или как?» «Ну, разумеется, ведите», — сказала я. Руденчик еще немного потоптался. «Вы, Агния Кирилловна, простите меня», — сказал он тихо. «За тот случай в лесу». «Я уже забыла обо всем», — быстро ответила я. «Не берите в голову». «Забыли?» Он посмотрел на меня, и я почувствовала, как по позвоночнику пробежали электрические импульсы. «Что же такое со мной творится, а?» Шестое чувство подсказывало, что Руденчик опасен. Да не только оно. Все говорило в пользу этого факта. И все же я ничего не могла с собой поделать. И Изюбрь, по-моему, это кожей чувствовал. «Агния Кирилловна!» — вбежала в кабинет Оля. «Там солдатиков привели! Блюют ведрами!» «Веди их сюда скорее!» — обрадовалась я тому, что нас с Руденчиком прервали. Неизвестно, до чего мог довести наш разговор. Продолжайся, он еще какое-то время. У солдаты в самом деле оказалось банальное пищевое отравление. Скорее всего, дело было в прогорклом масле. Старушки частенько носили на заставу пирожки собственной выпечки. В поселке раз в неделю приезжала автолавка, и они закупали масло оптом. Видно, оно стояло слишком долго. Едва мы с медсестрами закончили уборку в кабинете после напольных художеств пациентов, вошел солдат. Я его узнала. Кажется, Павел Дьяченко из кинологического подразделения Руденчика. «Агния Кирилловна, вас просит зайти полковник Акиншин». «Меня?» — удивилась я. За все время пребывания на заставе я видела ее начальника раз пять, не больше, и вызов к нему ничего хорошего не означал. «Где майор Губанов? Агния Кирилловна?» Без обиняков начал полковник требовательным голосом, едва я вошла в его кабинет. «Я ему не нянька, Илья Засимович», — ответила я, не слишком заботясь о пиетете. «В конце концов, он мне не командир и не имеет права разговаривать приказным тоном». «С утра мы не виделись. Я полагала, у него дела в поселке или в городе». «Да нет у него никаких дел», — хлопнул ладонью по столу Акиншин. «Во всяком случае, таких, о которых мне известно». «А я думаю, что мне известно обо всем, что происходит на моей заставе». «Если это так, — ехидно подумала я, — то, возможно, на этот раз тебе не удастся легко отделаться». Но вслух спросила. «А что случилось? Может, я могу помочь в отсутствии майора?» «А ведь и правда», — воскликнул полковник, словно до этого момента такую ему даже в голову не приходило. «Это все проверка. Комиссия приезжает со дня на день. Я уже отдал необходимые распоряжения всем подразделениям. Неохваченной осталась только медсанчасть. Нужно все устроить так, чтобы комар носа не подточил. Понимаете, Агния Кирилловна?» «Честно говоря, не вполне». «Ну, не прикидывайтесь», — раздраженно повел плечом Акиншин. «У вас там, в медсанчасти, наверняка имеются определенные, скажем так, недочеты, верно? Допустим, лекарств кое-каких недостает, а отчетов о том, как они были использованы, нет. Или, может, в отчеты вписаны кое-какие фамилии солдат, якобы лечившихся в медсанчасти. Или в лаборатории были проведены анализы, которые не входят в обязательный перечень», — добавила я с расчетом, что смогу увидеть какие-то изменения в лице полковника, но он и глазом не моргнул. Напротив, обрадовался и воскликнул. Вот видите, Агния Кирилловна, оказывается, мы отлично друг друга понимаем. Значит, вам придется быстренько почистить все хвосты, ладненько? Конечно, я предпочел бы, чтобы этим занимался лично майор Губанов. Странно, что его не могут найти, ведь мы только вчера вечером разговаривали, и он не упоминал о том, что собирается отлучиться. Вы хотите сказать, что Игорь Сергеевич уже получил от вас соответствующие распоряжения? Ну, более или менее. На самом деле, мы договорились, что он придет сегодня, и мы все подробно обсудим. Потому-то мне и непонятно, какие такие дела могли внезапно возникнуть, чтобы майору срочно понадобилось уехать. Действительно, какие? А Киншин, между тем, продолжал рассуждать вслух. Если уж на чистоту, мне показалось, что Губанов был расстроен известием о приезде комиссии, что, по сути, странно, так как все мы знали, что избежать визита не удастся. И все же Игорь Сергеевич... Он выглядел... Как-то не так он выглядел, вот и все. Махнул рукой полковник. И вы не представляете, чем это могло быть вызвано? Не отставала я. Даже и не знаю. Ну, я показал ему список фамилий приезжающих. Просто чтобы выяснить, не знаком ли он с кем-то лично, и не могли бы его связи нам как-то помочь. А как же иначе? Ты используешь любую возможность, чтобы отмазаться. Но Губанов по какой-то причине отказался тебе помогать. Почему? Выйдя от полковника, я проверила свой телефон на предмет пропущенных звонков. Как и ожидалось, звонил Карпухин, причем дважды. «Ну, Агния, с вами поговорить, как с президентом. Надо искать, ждать и ловить», — воскликнул Карпухин, услышав мой голос. «У вас все в порядке?» «Вы звонили, чтобы узнать, все ли у меня хорошо?» «И за этим тоже, но главным образом. Вы там одна?» «Абсолютно. В момент разговора я как раз шла к медсанчасти, а вокруг не было ни души». «Значит так», — успокоившись на этот счет, продолжил майор. «В отношении Губанова. Начнем с того, что меня удивили ваши откровения по поводу отсутствия в его внешности столь очевидных отличительных признаков, как шрамы, и я решил разыскать кого-нибудь из его бывших сослуживцев. Мне подфартило, и я надыбал сразу двоих. И с одним, к сожалению, удалось только по телефону поговорить. В рейсе он. Но, как и ожидалось, он в точности описал фото, которое находится в деле Губанова. А вот с другим, Константином Ефремовичем Сидельниковым, я встретился лично. Он рассказал, что действительно служил с Губановым. Отзывается о нем как о человеке, кристально честном и отличном враче. «Значит, ничего интересного», — разочарованно протянула я. «То есть как это ничего? Вы разве не получали фото Губанова, которое вам выслал на тот адрес, что вы предоставили?» «Еще нет, я к себе еще не заходила». «А вот я ваше получил. Короче, дело в следующем. Сидельников подтвердил, что фото в деле Губанова полностью соответствует действительности. А вот в вашем снимке, Агния, он признал совершенно другого человека». «Что?» «То-то и оно. Человек этот, Илья Игоревич Шатунов, заканчивал военно-медицинскую академию вместе с Сидельниковым. Позже их распределили в один и тот же округ, но на разные суда. Так вот, об этом Шатунове он как раз ничего хорошего сказать не мог. Разве что тот, кажется, был неплохим хирургом». «Погодите, Артем Иванович», — прервала я майора. «Вы тут мне толкуете, что мой Губанов на самом деле какой-то там Шатунов? Ну, а я о чем? Слушайте дальше. Еще интереснее». «Куда уж интереснее». «Шатунов, по словам Сидельникова, вляпался в неприятную ситуацию. Он никогда не отличался щепетильностью и больше всего на свете ценил деньги. Конечно, мы все не без греха, но коли уж выбрал военную карьеру, должен понимать, что миллионов не заработаешь». «Полковник Акиншин бы с вами не согласился», — хмыкнула я. «Он очень даже неплохо устроился». «Шатунов, как я уже сказал, мечтал повысить свое материальное благосостояние. У него была красавица-жена, тоже, кстати, врач. И он хотел, чтобы у нее было все только самое лучшее. Да и сам Шатунов был не дурак прокатиться на дорогом авто, выпить эксклюзивного вина. В общем, пожить на широкую ногу. И как же он умудрялся? Сидельников точно не знает. Я ведь уже упоминал, что они служили на разных судах. Но был один неприятный инцидент. Вернее, можно сказать, настоящий скандал. Шатунова обвинили в том, что он подменяет анализы матросов. То есть наркотики. Они ведь большую часть стояли на рейде. Времена были сложные. То топлива нет, то еще какая-нибудь неприятность. И матросня баловалась дешевой наркотой. Благо, там, где они стояли, этого добра было хоть ведром черпай. А Шатунов делал так, чтобы комар носа не подточил, когда бы матроса не заподозрили в употреблении. Он сдавал анализы и оказывался чист. Все бы так и шло, если бы сам помощник капитана Горобченко, находясь под кайфом, не сбил на машине женщину с ребенком. Делом занималась военная прокуратура. А Шатунов брал у него пробы крови и мочи, и, если верить ему, не нашел никаких следов. Однако, судя по всему, с самого начала стояла задача разобраться с Горобченко. У него было достаточно врагов. Под раздачу попал и Шатунов. Началась проверка. Выявилось несколько случаев подмены анализов, а также другие злоупотребления, включая недостачу строго подотчетных медикаментов наркотического свойства. И Шатунову грозило судебное разбирательство. Так что его судили? А вот и нет. Он очень вовремя погиб. То есть как это погиб? Насколько я поняла... Вы все правильно поняли, Агния. На время разбирательства Губанова перевели на судно Шатунова. Для контроля? С таким прицелом. Однако грянули учения, и корабль снялся с якоря. Тот поход вышел несчастливым. На вторые сутки пути на борту случилось возгорание. Позже выяснилось, что имел место поджог, и погибли с десяток человек, в том числе и Шатунов. Губанова и еще нескольких подобрало иностранное судно, курсирующее в нейтральных водах. Он, видимо, сильно пострадал и был отправлен в госпиталь на материк. Впоследствии демобилизовали по ранению, и с тех пор его след теряется. И вот Губанов неожиданно всплыл на вашей заставе, причем у него лицо покойного Шатунова и ни следа от полученных в аварии травм. Какая интересная история получается. Вы считаете, что каким-то образом Шатунову удалось выдать себя за Губанова, который на самом деле погиб во время того пожара? Именно. Но как же Шатунову удался такой трюк? Удивилась я. Ведь и его, и Губанова многие знали в лицо. Вот потому-то он во флот и не вернулся. Слишком много знакомых лиц. И забрался он, можно сказать, в самую глушь. Ну, скажите, кто бы стал искать его в уссурийской тайге? Полагаю, к нему каким-то образом попали документы Губанова. Если, конечно, верить в то, что случившееся на судне — чистая случайность. Думаете, это Шатунов подстроил, так как ему грозили неприятности из-за наркоты? Это мы уже вряд ли сможем доказать. Слишком давнее дело. Но вот что забавно. Лже-Губанову все могло сойти с рук, если бы не еще одна случайность. Сидельников, чье имя я уже упоминал, знающий и Губанова, и Шатунова, достиг больших высот. С флота он тоже ушел, продвинулся по карьерной лестнице и по чистому стечению обстоятельств вошел в состав комиссии проверяющих, которая собирается шерстить вашу заставу. Как вы об этом узнали? Как? Да он сам сказал. Так-так, кажется, кое-что начинает проясняться. Вы это сейчас о чем? Недоуменно поинтересовался майор. И я поведала ему о загадочном исчезновении Губанова. Говорите, Акиньшин показал ему бумагу со списком членов комиссии? В том-то и дело. Теперь, после вашего рассказа, становится понятно, что Губанов, то есть Шатунов, мог вспомнить фамилию Сидельникова. Он просто сложил 2 и 2 и сообразил, что тайна его смерти раскроется. Вы хотите сказать, что Лже-Губанов бегает где-то в тайге? Возможно, он уже в Хабаровске, а оттуда, если то, что я предполагаю, правда, он может направиться в любом направлении. У Губанова должно быть полно денег. Может, поделитесь сведениями? А то у меня создается впечатление, что я что-то пропустил.